Глава 10. Вагон, в котором мы ехали, состоял из 4 купе и большого проходного помещения, которое я считал столовой, а Маша – гостиной. Возможно, официально оно называлось как-то еще, но нас это не интересовало. Когда я пришел, там за накрытым столом уже сидела молодежь. Причем накрыт этот самый стол был весьма даже не бедно, попросту говоря, ломился от блюд и бутылок. Учитывая скромность в еде Гоши, паническую боязнь разжиреть Маши и полную неразборчивость в кулинарных вопросах меня, это было странно. «Что-нибудь празднуем?» – спросил я, присаживаясь. «Говорила же, что не помнит», – фыркнула Маша. Я начал судорожно соображать. День рождения у меня в январе, у Маши в феврале, у Гоши, кажется, где-то в конце апреля, во всяком случае, именно тогда массовым порядком приходили поздравительные письма. Значит, еще какая-то дата. Так, а когда это я на Зыкарском шоссе во сне на чужом мотоцикле рулил? Уж не год ли назад? Очень на то похоже. Сегодня исполнился ровно год с того момента, как я не умер, подтвердил Гоша. Тебе, конечно, никто не отказывает в праве на собственное мнение по этому вопросу, но мы с Машей считаем, что тут есть повод слегка попраздновать. Мне мама рассказывала, что во времена дядиной молодости среди байкеров «слегка» означало в пределах пол-литры нарыла, сообщила Маша. «Если больше, то это было уже среднее». «Во-первых, тогда были не байкеры, а рокеры», — уточнил я. «Во-вторых, твоя мама всего раз была с нами на шашлыках, и то выпала в осадок с единственного стакана. А в-третьих, сейчас у меня возраст, печень и нажитое с годами отвращение к пьянству. Но слегка поддержать ваш банкет я не против». «Тогда за организатора и вдохновителя наших побед, дядю Жору», – провозгласила Маша. «Вот только их пока немного, и какие-то они мелкие», – вздохнул Гоша. «А по-моему, нормальные для года работы. Потом покрупнеют. Дядь Жора, а ты что молчишь?» «Селедку ем, не видишь?» «Мне кажется, что это форель», – заметил Гоша. «Да, вот и я тоже думаю, с чего бы эта селедка так покраснела». А насчет побед, так главное, я считаю, уже одержано. Куда тут хвост деть? И где пепельница? Дядя, а может не курить при Гоше? Да здоров я давно, Жора, продолжай. Так я и говорю, что главная победа, вот она, в честь нее мы сейчас и запиваем селедку шампанским. Кислятина, между прочим, я думал, тут лучше будет. Племянница, передай мне вон ту конечность, будь добра. А это желтая хрен? Так вот, я к тому, что ты, Гоша, жив. И вполне даже себе здоров, как только что было сказано. И есть все основания полагать, что раньше старости ты не помрешь. Сам собой, по крайней мере. Это и есть победа, без всяких шуток. Потому что в самом пессимистическом варианте, если все пойдет как шло, в 17-м году Николай отречется не в пользу Михаила, а в твою. Что в его, что в мою. Отречение все равно будет юридически ничтожным, при живом-то Алексее. Или... не или... Пусть живет, я что, против? А вот юридическая ничтожность – это будет в 17-м вещь совсем не абсолютная. Думаешь, не смог бы Михаил власть взять, если б захотел? И ты сможешь. Главное, на 6-м отделе не экономить. А желающих сыграть на ничтожности можно будет заранее вычислить. И слегка того. Превентивно. Так что осталось нам еще совсем немного поработать, и обязательная программа, я считаю, будет выполнена. Так что давайте за 6-й отдел. «Кстати, а почему именно такой номер?» – поинтересовался Гоша. «Потому что Штирлиц в 6-м отделе работал. А вообще, мне как-то больше импонирует называть серьезные вещи несерьезными именами. И наоборот. Например, эта жерка повышенной убогости называется Светогор. Первый боевой самолет, который уже начал строиться – Тузик. Самые серьезные люди в СБ – шестерки». «Не обидятся?» «Дополнительный тест на профпригодность. Если обидятся, там таких дураков не надо». «Вот что меня в связи с этим интересует», — задумчиво произнес Гоша. «Скоро эсеры начнут массовый отстрел высших и средних чиновников. Как-нибудь предотвращать мы это будем?» От возмущения я чуть не промахнулся грибом мимо рта. «Чтобы предотвращать, нужно сначала понять, что происходит». Ты же сам видел, многие считают, этот процесс инспирирован охранкой. Вот и надо разобраться, кем именно. А то да предотвращаемся до того, что Каляев вместо дяди Сережи тебя бомбой приголубит. И вообще, я уже наелся, пить больше не хочу, так что спокойной ночи. Я не стал им говорить, что считаю внедрение своего человека в охранку важнейшей задачей СБ. Если окажется, что она таки замешана в грядущей свистопляске, то действовать придется мне. Причем не в 17-м году, а гораздо раньше, и не намеками, а прямыми приказами. Не забыть в инете про современные снайперские прицелы почитать, напомнил я себе. И насчет радиоактивных изотопов тоже надо уточнить. Валерка из Института кристаллографии с ними еще работает или как? Да и чем Ющенко травили, тоже интересно. Непочатый край работы, вздохнул я, опускаясь на диван в своем купе. Утром поезд подъехал к границе, и мы избавились от своих ноутбуков, сунув их в портал, а то, мало ли, проникнет еще какой-нибудь любопытствующий куда не надо. Программа в Берлине была сокращена из-за того, что нам намекнули о нежелательности демонстрации госпожой Островской новых веяний женской моды. В отместку мы сократили время выступления до минимума. Только Гоша запустил мотор, как мне подали записку. Я сунул ее переводчику и с удивлением услышал. «Граф Цепелин просит господина Найденова принять его в любое удобное ему время». «Что? Сам Цепелин здесь?» «Ваше высочество, глушите мотор, бюргеры подождут». «Что? Какой еще кайзер? Тут Цепелина на аэродром не пускают. Пошли встречать». «Что случилось?» – забеспокоился один из местных организаторов. «Вашего великого воздухоплавателя, графа Цепелина, какие-то козлы не пускают на аэродром. Я просто не могу лететь, не извинившись перед графом за это. И его высочество тоже не может. Вон, видите, вылезает из самолета». Через 5 минут недоразумение благополучно разрешилось, и вскоре мы с высочеством имели честь лицезреть Фердинанда фон Цепелина. Граф оказался подтянутым господином чуть постарше меня, с роскошными усами и не менее роскошной лысиной. «Нормально, он совсем не запыхался, хотя по аэродрому практически бежал», — подумал я и протянул руку. «Приветствую вас, коллега. Позвольте представить вам его высочество принца Георгия. А я Найденов». Рядом забубнил переводчик. «Да, граф, вы случайно не говорите по-английски?» «Замечательно. У меня к вам предложение. После полетов мы, безусловно, с вами пообщаемся, но сейчас публика ждет и скоро начнет волноваться. Не хотите составить мне компанию в воздухе? Мой аэроплан двухместный». С таким пассажиром я наплевал на наши первоначальные планы. Летать невысоко и недалеко, и сжег над Берлином почти полный бак. Кстати, я ожидал, что сверху немецкие пейзажи будут поражать строго прямоугольной геометрией. Но фиг вам, картина с 500 метров не сильно отличалась от российской. Вечером Гоша с Машей отправились на прием, а я остался беседовать с графом. «Я просто поражен управляемостью вашего аэроплана», — сразу сообщил он мне. «Да, помню, я тоже поначалу был от нее в офигении, но сейчас уже привык». «Ну, от огромного корабля никто и не ждет такой вертлявости, как от маленькой лодки», — утешил его я. Еще бы, его первый дирижабль пару недель назад разбился именно по причине полной неуправляемости. «И мне кажется, что моторы вашего воздушного судна были слишком слабы. Если вы будете строить новые, позвольте подарить вам пару моторов от моих самолетов, 40 лошадиных сил при весе в 40 килограмм». «Подарить?» — поразился граф. «Конечно», — подтвердил я, «и если соберетесь организовывать акционерное общество для постройки дирижаблей, не откажетесь принять пайщиками нас с его высочеством?» Моторы на такое святое дело, как развитие дирижаблестроения в Германии, мне было не жалко. Да и вражеские разведки что-то совсем мыши не ловят. Мы уже 3 месяца летаем, а у нас до сих пор ни одного самого захудалого чертежа не сперли. В Париже, прямо на вокзале, нас ждала толпа зевак, которая все увеличивалась, и наш проезд к парку Сен-Клод сильно напомнил мне встречи космонавтов времен моей молодости. В самом парке царил неописуемый бардак. Наша охрана уже тянулась к кобурам, потому что несколько ударов по мордам особо настойчивых произвели впечатление только на них, а остальные продолжали лезть напролом, как в горбачевские времена на ларек с пивом. Потом какая-то сволочь скоммуниздила у меня сигареты. И, как апофеоз всему, прилетел Сантос Дюмон на своем дирижабле. Увидев этот садящийся чуть ли не на меня пузырь с водородом, я с трудом поборол искушение немедленно завести мотор и улететь куда-нибудь подальше, пока тут все не взорвалось нафиг. Удержало меня только то, что деревянный воздушный винт не обладал достаточной прочностью и наверняка пострадал бы в процессе шинкования встречных зевак. Наконец, полиции удалось загнать публику в отведенные ей места, дирижабль оттащили в сторону и надежно привязали. Можно было начинать. Естественно, Сантос-Дюмона пригласили слетать пассажирам, и он уже начал отвешивать комплименты Маше, говоря, что с такой прекрасной пилотессой он готов лететь куда угодно. Пришлось отозвать его в сторонку и шепотом предупредить, чтобы он еще в воздухе прыгал с самолета, потому как сразу по приземлении Гоша прикажет его четвертовать. Находящийся поблизости казак вовремя сделал зверскую морду лица, и притихший бразилец полез на мой аэроплан. Памятуя о том, что предстоит сделать Сантос-Дюмону через год с небольшим, я направил самолет прямо к Эйфелевой башне и облетел ее два раза. По приземлении пассажир задумчиво сказал: «Теперь мне абсолютно ясно, что будущее принадлежит аппаратам тяжелее воздуха». Далее по накатанной схеме я и ему сосватал пару моторов, но на сей раз не даром, а по 7000 франков. Следующим утром мы с Машей вылетели в Кале. От пятичасового полета у меня сначала заболела спина, потом задница, а потом и продуваемые ветром колени, которые я не догадался чем-нибудь обмотать. Заранее приехавшая аэродромная команда занялась самолетами, а я с трудом доковылял до выделенного для отдыха домика и заявил, что ждать Гошу буду исключительно в горизонтальном положении. Два дня мы занимались техобслуживанием. Заменили один из движков, потому что к концу полета он начал подозрительно греметь. Проверили все, что можно, по три раза, совершили несколько подлетов. В перерывах я напомнил Маше, что Новая Зеландия – это британская колония, и вполне могут встретиться люди, знакомые с тамошними реалиями. Поэтому при любом проявлении интереса переводить разговор, ну, скажем, на Монголию, где ты якобы недавно была. Хоть что-нибудь похожее на монгольский язык ты знаешь? Елда, кирдык, тугрик, не очень уверенно перечислила Маша. И еще я умею посылать по-чувашски. Это, пожалуйста, там в случае чего и на великом и могучем можно. Наконец, все было готово. Два паровых катера со зрителями и, на всякий случай, спасателями заняли свои места в Ла-Манше. Я обмотал колени шарфами, посмотрел, как взлетает Маша с Гошей за спиной, и дал команду запускать движок. Пора и мне лететь. Над Ла-Маншем была сильная турбулентность, этажерки нещадно болтала, но Маша пилотировала безукоризненно, и я, успокоившись, начал глазеть по сторонам. Еще ни разу мне не доводилось летать над морем. Сразу обратил внимание, что корабли на воде гораздо заметнее, чем деревянные мишени на траве, по крайней мере днем. Потом Ла-Манш кончился, болтанка стихла, и через два часа мы, наконец, доползли до родного города Шерлока Холмса. Чтобы не затруднять аэродромную команду поиском места, мы сразу направили ее в Хитроу, и теперь ориентиром нам служила видимая издалека белая буква «Т» на зеленом поле. Зрители уже присутствовали, но в умеренном количестве и только в одном углу будущего международного аэропорта. Мы сели. В отличие от Парижа, тут все было чинно, к самолетам подошли только встречающие и поздравили с прибытием на землю Англии. Потом запустили репортеров, и Гоша выдал им заранее заготовленную фразу о том, что Бог отделил Англию от материка проливом, а госпожа Островская с господином Найденовым соединили их своими аэропланами. Репортеры записали изречение и начали задавать вопросы. Через некоторое время их сменили офицеры. Интересовались возможностью разведки с воздуха. «Ага», — подумал я, — «допекли вас, бурские засады». Недолго думая, пригласил спрашивающего самому оценить возможности аэроплана. Офицер перенес полет неплохо и после посадки даже сумел приблизительно описать наш маршрут. При прощании я сказал, что готов рассмотреть коммерческие предложения о продаже аэропланов, если таковые заинтересуют армию Ее Величества. Офицер спросил о цене. Я начал соображать. Значит, себестоимость такой игрушки около 3000 рублей. Комиссии главного штаба я озвучил 15000. Ну, должна же быть хоть какая-то символическая прибыль. А тут она должна быть не символической. 100000 запросить. Не купят, пусть буров с лошадей по закоулкам ищут. Или не наглеть. И что Гоша молчит, он же у нас финансист. Ладно. 18000 фунтов за штуку. Судя по виду офицера, загнул я крепко. Однако тот быстро справился с собой и сказал, что передаст мои предложения по инстанции. Гоша, глядя на мою коммерцию, тихо веселился. «Сам-то чего не продаешь своей этажерке?» — обиженно спросил я. «Ноблес облич». Слышал такие слова? Осведомилось его высочество. «Это дома я могу творить, что хочу, а здесь нельзя ронять авторитет русского принца низким торгашеством. И что ты жалуешься? У тебя же замечательно получается». 3 дня в Лондоне прошли буднично. Я поискал Бейкер-стрит, но не нашел, а потом в основном спал. Единственный англичанин, с которым я хотел бы встретиться, Конан Дойль, сейчас был в Южной Африке. Гоша с Машей побывали на паре приемов. Не королевских, в связи с болезнью Виктории их не было. А в общем, всем уже хотелось домой, в Россию.